14.00. По дороге в отель «Мариотт» на встречу с Джен я влюбляюсь дважды. Мой первый объект – девушка, выгуливающая собаку, она шагает в белых шортах и короткой майке, а между ними светится загорелая полоска плоского живота. У нее копна светлых волос и чудная кожа, а во всем остальном это классическая собачница, сдержанная, чуть отстраненная, не из тех безумных, которые целуют своих питомцев в засос, всем показывают их фотографии и шлют им открытки на день рождения. Гуляет девушка с каким-то терьером, и начни я ее расспрашивать, наверняка бы узнал, что пес на самом деле беспородный, что она взяла его в приюте и сразу поняла, что это он, именно ее пес. Сейчас она болтает по телефону, смеется, сверкает белыми зубами, и хотя смеха ее я не слышу, я точно знаю, он бы мне понравился. С виду эта девушка не из тех, что устраивают сцены по пустякам. Она будет счастлива, если угостить ее пиццей и сводить в кино, или просто долго-долго гулять по улицам, а вернувшись домой, сразу нырнуть с ней в постель. Пса на ночь придется запирать, потому что он будет слишком нервничать. Ведь мы будем любить друг друга бурно и шумно. Говорят, такие тихони отличаются в постели разнузданной сексуальностью. А когда мы потные, опустошенные, раскинемся на скомканных простынях, она будет забавлять меня рассказами о своих лесбийских опытах с подружками по колледжу, а потом голая босиком убежит в соседнюю комнату, в свою студию, потому что в издательстве уже ждут обложку, потому что сроки у нее известного востребованного художника-иллюстратора очень и очень жесткие. Вторая женщина за рулем. Она останавливается рядом со мной на светофоре, смуглая, черноглазая, с длинными черными, как смоль, волосами. Встретившись со мной взглядами, она улыбается широко, но чуть застенчиво, и я понимаю, что она милейший, веселый, легкий в общении человек, который в жизни ни о ком не сказал дурного слова. Мы никогда не будем с ней ссориться, разве что поспорим. Я буду убеждать ее, что некий наш знакомец дурак и сволочь, а она в упор не увидит в нем никаких изъянов. Я начну беситься, а она вдруг улыбнется, и я сразу вспомню, почему я с ней и хочу быть только с ней. Вспомню, как она добра и щедра, насколько лучше становлюсь я сам с нею рядом, как любят ее все мои друзья, как добра она к моему ребенку, как она поет в ванной, отчаянно фальшивя и придумывая глупые стишки, когда забывают настоящие слова, и как в постели, когда я не в настроении, она прижимается ко мне сзади, обнимает за плечи, губы ее скользят по моей спине, и она мурлычет тихонько, еле слышно, пока я не расслаблюсь и не повернусь, чтобы встретиться с ней губами. Тут светофор переключается на зеленый, и она исчезает, как исчезла до нее успешная художница, она же собачница. Обе вернулись к своей светлой, ничем не замутненной жизни, полной любви и секса. А я? Я остаюсь у разбитого корыта, оплакивать отца, дарить сперму снохе и влюбляться в незнакомок по дороге на свидание с собственной женой, которая спит с моим боссом и разводится со мной, но при этом носит под сердцем моего ребенка. Ей-богу, я похож на водителя, который отвлекся от дороги на звонок мобильника, а очнувшись, видит, как передок его машины пробивает парапет, и колеса зависают над пропастью.